научные работники сельскохозяйственных институтов страны добиваются успехов, ценных для развития сельского хозяйства страны. Сотрудники Пхеньянского сельскохозяйственного института при университете имени Ким Ир Сена помогли кооператорам сельхозкооператива в Пхеньяне в выращивании лучшей рисовой рассады путем внедрения навесной, а сейчас трудятся над разработкой эффективной аграрной техники и изучением метода культивирования большой рассады разных зерновых. Коллектив Сукчунского сельскохозяйственного института разработал органический питательный активатор нуклеиновой кислоты на основе отечественного сырья. Сейчас он внедряет передовую аграрную технологию в сельхозкооперативах. А работники Нампосского сельскохозяйственного института успешно вырастили новые микроорганизмы синих водорослей, в несколько раз превышающие по своей активности существующие, планируют их использование на практике.